втайне мечтали быть хотя бы сколько-нибудь им подобными. Разнеслась молва об изобретении книгопечатания. Под культуру зрячих оно подводило навеки прочный фундамент, касательно же слепых лишь укрепило мнение, что грамота непостижима при отсутствии зрения. Внутреннее положение братств нищих тем временем осложнялось. Нахлынувшие в города зрячие пауперы, собирая также милостыню, оказывались непримиримыми конкурентами слепых. Духовенство тех и других стремилось объединять. Слепые же при распределении мест для нищенства и при выборах старост братства со зрячими ни на чем столковаться не могли. Власти преследовали всячески пауперов, но зрячим было проще укрываться от этого, а слепые то и дело попадались в руки блюстителей порядка. В случае такой опасности им нужно было своих людей предупреждать, если имелись у них зрячие друзья, призывать их на помощь к себе. С заключенными под стражу бывало необходимо сноситься тайком. Во всех подобных обстоятельствах незаменимую услугу могла бы слепым оказать грамота, если бы они владели ею. И вот XVI век ознаменовался тем, что по Европе стала ходить молва о слепых, изучающих письменность, а равно и чтение, лишь последнее вместо глаз с пальцами. Их учителями называли просвещенных зрячих, испанца Лукаса, римского монарха Рампазетто и других. О слепых, умеющих писать, упоминали в своей литературе авторитетные ученые. В Нидерландах Эразм Роттердамский, в Севилии Педро Мексия, в Италии Кардано. Движение слепых, направленное ко владению грамотой, а также культурной музыкой и науками, к 17 веку особенно развелось в Италии. Братство города Палермо объявило, что его члены отказываются просить милостыню, петь и играть на городских улицах и в притонах разврата, но желают выступать музыкантами и певцами на общественных и домашних торжествах сеньоров и купцов. Палермская буржуазия, приветствуя такое начинание, пообещала артистический труд слепых оплачивать. Братство обратилось к просвещенным зрячим, прося их помочь его членам повысить квалификацию. В 1662 году возникла настоящая музыкальная школа для 30 слепых, называвшаяся Академией. По праву она могла считаться первым учебным заведением этого рода во всей истории человечества. Но Академии стали покровительствовать и иезуиты. Очень скоро они довели ее до полного упадка, в результате которого палермское начинание слепых должно было прекратиться. Упоминая в 4 главе нашего повествования о девице Вальдкирх, учившейся грамоте под руководством Якова Бернулли, мы назвали книгу, что появилась в 1670 году. «Введение или опыт некоторых новых изобретений для главного искусства». Произведение монаха и иезуита Франческо Лана Бреччанского. Написана была эта книга в Италии. Автор ее, трактуя об искусстве письменности вообще, довольно подробно осветил настоящую тему в отношении слепых. Лана рассказывал, что, приступая к изучению письменности, обыкновенно слепые в качестве специального приспособления вооружались деревянной гладкой доской и рамкой с натянутыми поперек ее тонкими проволоками. Бумагу помещали они под рамку. Лежащие на ней проволоки давали им возможность без контроля зрения правильно разграничивать строки. Слепые чаще всего писали обычным пером с чернилами по образцу их учителей, просвещенных зрячих. Своих рукописей при этом слепые читать не могли, все это им доставляло немало всяких неудобств. Просвещенные зрячие не всегда соглашались обучать слепых, считая подобную затею не заслуживающей внимания. К тому же слепые часто принадлежали не к их общественному кругу, а являлись даже иногда просто нищими. В свою очередь, слепым казалось, что их самих гораздо больше удовлетворила бы рельефная письменность. В этом направлении делались попытки создавать набор из крупных типографских букв и, не применяя краски, переводить его на бумагу посредством тиснения. Слепые на осязание такие оттиски могли разбирать, но жаловались, что их пальцы утомляются. Подобные заявления огорчали наставников. «Мы их жалеем, учим, а они еще рассуждают. Какая неблагодарность!» Франческо Лана заметил, что различные группы слепых желают использовать умение писать в зависимости от условий их быта. Одни чувствуют надобность в переписке со зрячими друзьями, другим, напротив, бывает нужна переписка только со слепыми. презреваемые в монастырских богадельнях,